Глава 24. Элизабет пришла в себя от того, что кто-то брызгал ей в лицо холодной водой. Мелкие капельки скользили по щекам и щекотали шею, прохлады растекались по губам. Открыв глаза, девушка увидела встревоженное лицо мужа, несколько раз моргнула, пытаясь вспомнить, что, собственно, произошло, и уже открыла рот, чтобы спросить об этом. Но тут холодная капелька попала в нос, и Лиз тонко и звонко, как котенок, чихнула, едва успев прикрыться ладонью. И только потом смогла спросить. «А что случилось?» «Внезапная амнезия?» Ехидно, но в то же время с облегчением в голосе поинтересовался Яр и отставил в сторону зеленую керамическую лейку, с которой на кафедре поливали цветы. «По-моему, ты портрет знакомого увидела». Все так же ехидно продолжил он, протянув Лиз инфошар с изображением похитителя. «Вроде бы преступник не настолько страшный, чтобы при виде него в обморок падать». «Бездну тебе под ноги», — ругнулась про себя Элизабет, лихорадочно соображая, что сказать. Она и сама не могла понять, из-за чего шлепнулась в обморок, словно трепетная лань. Лицо в шаре было незнакомым. Вроде бы. Но ведь что-то заставило ее упасть без чувств. Что? Сама история? Все те страхи, живущие с ней с самого детства, пока они с мамой бегали и прятались по всему королевству. Значит... Они не зря боялись? Да, вроде не очень страшный. Лиз решила, что чем меньше лжи, тем проще не запутаться. И просто перестала скрывать свою растерянность. И незнакомый. Сама не понимаю, что случилось. Во взгляде девушки светилось искреннее недоумение. Хотя... Глаза у него неприятные. Яр вот нахмурился и почти минуту очень недоверчиво изучал лицо Элизабет, но потом криво ухмыльнулся и кивнул. «Значит, к честности мы пока не готовы. Но хоть признай, что находишься в опасности. Этот человек похищает похожих на тебя девушек». Я хочу быть спокоен за тебя, понимаешь? Поэтому ты больше не будешь мотаться по порталам в одиночку. Обещай мне. Лиз скептически выгнула бровь, глядя на мужа снизу вверх. Он, оказывается, усадил ее на преподавательский стул. Яр, ты серьезно? Ты читал материалы? Это же первокурсница ремесленных училищ низового звена, неумехи, которые едва-едва научились строить портал от крыльца до забора. Да такой прокол отследить и пробить усилий особых не надо. Ты сам веришь, что можно сбить портал выпускницы Академии так же просто? Этот маньяк, он что, архимаг? Знаешь что? Яр вот выпрямился и внимательно посмотрел на жену. В документах уровень его магических сил не указан. Зато я точно знаю, что отвечаю за твою безопасность. И если ты не пообещаешь мне быть осторожной и не ходить порталами в одиночку, я просто запру тебя где-нибудь... Честное слово, запру. «Попробуй», — Лиз сердито поджала губы. Когда мама говорила, что могущественный муж будет защищать девушку, она как-то забыла уточнить, что для этого он будет запирать подзащитный объект в четырех стенах. И хотя в голосе мужа слышалось не только его обычное ослиное упрямство, но и искреннее беспокойство, пойти сейчас у него на поводу означало спустить бездне под хвост все свои планы и мечты о работе на кафедре. И все же она выдохнула и попыталась смягчить отказ. «Я обещаю быть осторожной и трижды проверять расчеты, прежде чем идти в портал. Но ждать тебя каждый раз, как мне надо будет переместиться на кафедру или в магазин женского белья, как ты себе это представляешь? Знаешь что? Внезапно вспылил Ярвуд. Я не хочу представлять, как мечусь по всему городу и ищу тебя, как родственники тех несчастных девушек. Он так искренне негодовал и сердился, что Лиз даже удивилась. Неужели правда настолько будет за нее переживать? С чего вдруг? Но тут муж опомнился и быстренько свел все к своей обычной шуточке. «А магазин женского белья я бы с удовольствием посетил», — ухмыльнулся он, явно выдыхая. «И даже на примерке поприсутствовал». «Не сомневаюсь», — также ехидно ответила Элизабет. И даже глаза зажмурила, представляя, как она сейчас возьмет с преподавательской кафедры вазу, вытряхнет из нее цветы и мокрыми стеблями наподдаст ценителю женского белья по шее, а потом со всех сил долбанет этой самой вазой прямо по лбу. Поганец, как стрелки-то перевел. И она не готова к откровенности. А сам? Да, Лиз не открыла мужу правду о своих страхах, но ведь и он не объяснил, с чего вдруг женился. Хотя, конечно, наивно было ожидать, что все будет так просто. Пару секунд супруги напряженно сверлили друг друга глазами, а потом резко обернулись, ощутив характерный магический всплеск. Кто-то открывал дверь в аудиторию с помощью универсального заклинания ключа. «Леди Элизабет?» На пороге возник завкафедрой. Его цепкий взгляд обежал помещение и остановился на Лиз. Лорд Арчер смотрел на нее так пристально, что девушке на пару секунд даже стало немного неловко. «Что-то случилось? Вам нужна помощь?» «Нет, спасибо», — успела пискнуть девушка, прежде чем вмешался Ярвуд. «Лорд, мы с леди Грейхард просто решили ненадолго уединиться. С чего бы вдруг ей могла потребоваться ваша помощь, когда она находится рядом с любящим и любимым мужем?» И Яр нежно поцеловал девушку сначала в щеку, а потом в губы, заставляя ее на время позабыть обо всем. Лиз только краем глаза успела разглядеть, как странно сверкнули глаза преподавателя. Впрочем, лорд Арчер всегда безупречно владел собой. Он и в этот раз так быстро принял невозмутимо спокойный вид, что Элизабет даже подумала, что ей показалось. «Я рад за свою любимую ученицу. Тем не менее, Ярвуд, не мог бы ты отложить свои супружеские обязанности на более подходящее время? Я все понимаю, но мы с леди Элизабет не договорили, и у нас осталось несколько нерешенных вопросов по работе кафедры. Не скучай, любимая, и помни, что ты мне пообещала». Яр поцеловал девушке руку, потом оглядел аудиторию, нахмурился и переглянулся с преподавателем. Мужчины поняли друг друга без слов. Лорд Арчер отступил в сторону, пропуская гордо прошествовавшую мимо него Элизабет. Яр с недовольным лицом дождался, пока пара покинет аудиторию, и с задумчивым видом уставился на инфошар, словно тот мог дать ему ответы на кучу возникших у него в голове вопросов. Яр вот никогда не отличался вспыльчивым нравом или пылким темпераментом. Он просто плыл по течению, легко получая от жизни все, что ему нужно, даже не напрягаясь. Однако делиться тем, что уже было его, Яр очень не любил. И интерес лорда Арчера к Бетти ему очень не нравился. Это была его жена, поэтому никакой другой мужчина просто не должен был крутиться рядом с ней и смотреть на нее таким взглядом. Но это была легко решаемая проблема по сравнению с теми, что прятались в инфошаре. Бетти последнее время слишком часто падает в обморок без причины. Как бы это ни вошло у нее в привычку. К тому же... Нет, она действительно была растеряна и удивлена. Вот только... Мышка Бетти так хорошо и так долго играла тихоню. Так что вполне могла сыграть недоумение. Легко. Нет, за женой надо было наблюдать постоянно. Слишком много подозрительных мужчин вокруг нее. И лорд Арчер связан со всеми этими похищениями. Так что он вдвойне подозрителен. Дойдя до кабинета и убедившись, что Рассел все еще не вернулся, Яр покрутился на стуле, полистал задание, которое досталось ему, поглядел задумчиво в окно и, наконец-то, дождался явления друга. «Никаких зацепок. Совершенно никаких. Но мне уже самому интересно, смогу ли я отыскать девчонку спустя 2 года. Это прямо вызов моим способностям».